Не турнир магов, а серпентарий. Интересно, в команды отбирали по принципу самого скверного характера? Тихо прошипела Розалия. Было бы здорово, хмыкнул Адар. В таком случае у них точно не осталось бы ни единого шанса на победу. Продолжить свою мысль элементалист не успел. На сцену вышел пожилой эльф в безразмерной изумрудной хламиде. На груди у него висел внушительных размеров медальон с изображением какого-то кустарника, оплетающего звезду.